Девушка не ответила, незримой тенью замерев за моей спиной и уставив ледяной взгляд вперед. Я не сомневался, что она полностью контролирует обстановку и, в случае нужды, вмиг расправится с каждым, кто хотя бы шевельнется в нашу сторону. «Ваш черед, владыка», — раздался ее голос в моей голове. «Сколько воинов ты предоставишь?» — обратился к лорду. Тот перевел взгляд на меня. Теперь в его глазах не было надменности, презрения и предвзятого отношения к названному лорду. В глубине его зрачков поселилось пусть запоздалое, пусть с сомнениями, но все же почтение. Поднявшись с трона, Маркус склонился в поклоне. «Владыка!» Сзади раздался шорох. Повернув голову, я бросил короткий взгляд за спину. Оставшиеся в живых телохранители преклонили колено и склонили головы. Выждав несколько ударов сердца, лорд выпрямился. Стражи за спиной остались недвижимыми. «Если вам необходимо прямо сейчас, то я готов выставить полсотни высших. Если время терпит, полторы сотни высших и три сотни низших выступит под вашими знаменами, владыка. Кстати, у меня нет знамен. Непорядок. Сколько нужно времени, чтобы собрать всех? 2 месяцев будет достаточно», — он почтительно склонил голову. «Я дам тебе 3. Подготовь своих воинов». Маркус почтительно склонил голову. «Вам подготовить покой?» — задал он вежливый вопрос. «Мы отдохнем в Крайвенскаре. Я намеренно не сказал, что мы переночуем в его замке». Лорд вновь склонил голову, больше не обращая на него внимания. «Приятно, все-таки, когда сильные мира сего почтительно трепещут». Я развернулся и широким шагом двинулся к выходу. Глава 19. Я с удовольствием упал на мягкие шелковые простыни. Маркус выделил нам чуть ли не королевские покои. Вернее, выделил он мне. Нериде была предоставлена отдельная комната, но она отказалась, заявив, что деснице владыки не пристало отдыхать. Я покосился на девушку, замеревшую возле двери, внимательно изучающую покой подозрительным взглядом. «Так и будешь стоять?» Она вскинула руку, призывая к молчанию. Что интересно, наедине она относилась ко мне более понебратски, иногда вот так затыкая. Я не был в обиде, просто факт. Однако, когда мы находились, что называется, на людях, она показывала полную покорность, подпитывая авторитет владыки своим поведением. Очень умно с ее стороны. Наконец вампирша выдохнула. «Чисто», — она пояснила на мой вопросительный взгляд. «Он мог навесить следилки». «А», — понятливо выдал я, и сразу продолжил. «Поговорим, вы что-то хотите узнать?» «Про запахи. Почему он говорил, что ты кайтив?» Я взобрался на широкую кровать и по-турецки скрестил ноги. Насколько я знал, кайтифами называли безродных вампиров, изгнанников вампирского клана. Обычно так назывались вампиры, провинившиеся перед сородичами, но в то же время не подлежащие казни. Таким спиливали клыки, хоть и не всегда, а старшие сородичи проводили обряд отречения крови, лишая части преимуществ клана. Так, например, это лишало некоторой родовой магии, завязанной на крови конкретного клана. У таких вампиров оставались лишь базовые способности, вроде превращения в туман и летучую мышь. Иногда кайтифами называли низших вампиров, хоть это и было не совсем правильно. Там вообще была целая градация, которую я понимал не до конца. Согласно классификации, низшие вампиры – это не мертвые, чья кровь была столь слаба, что они не могли полноценно проявлять свои вампирские способности, они редко вообще почти не отличались от людей. Последним практически не нужна была кровь для поддержания жизнедеятельности организма, и они не имели привычных вампирам слабостей. Клыков, как таковых, у них тоже не было, равно как и способности немертвых. Все, что им досталось от своих более старших сородичей, — чуть лучшая регенерация, уникальный иммунитет и более долгая продолжительность жизни по сравнению с обычными людьми. К низшим относились вампиры с 14-го поколения. У низших был подкласс «слабокровные». Это вампиры 16-го поколения, последнего. Хотя на форумах ходили слухи о наличии 17-го, но подтверждения этому не было. Слабокровными называли практически неотличимых от людей вампиров. У них просто был хороший иммунитет, чуть больше ловкость, чем у изначального представителя расы обращенного, чуть гибче суставы, чуть эластичнее связки. Все чуть лучше, но не более того. Иные люди имели больше возможностей, чем слабокровки. В теории, слабокровные могли жить неограниченно, как полноценные вампиры, но для этого им нужна была кровь. Без нее они проживут обычную человеческую жизнь и умрут от старости. К низшим же относили так называемых мутантов. Мутантами называли низших, которые достигли некоторых вершин, повысив свое поколение. Из-за слабости своей крови, низшие обладают очень высоким уровнем мутации собственного генома. Их кровь, как липучка, готова прививать себе любые характеристики, лишь бы укрепиться. Вследствие этого, в таком вампире могут быть невероятные сочетания особенностей самых разных кланов: Носферату, Тримхтар, Валхиар, ну или их подкланов, Вольтури, Сион и прочие. Причем сочетание может быть не только от двух кланов, но и от трех, даже более. Вариантов очень много. В теории, можно было провести ряд генетических экспериментов, выведя все доступные варианты пород вампиров-мутантов, сочетающих сильные стороны разных кланов. Из-за своей грязнокровности, подобные немертвые были изгоями для всех маломальски чистых вампиров. Еще их называли дикарями, так как жили они, как правило, дикой жизнью в своих собственных полупримитивных ковинах, селившихся в горах и непроходимых лесах. Многие из грязнокровок были подобны диким животным, потерявшим разум. Жалкое зрелище. Отличие диких вампиров-мутантов от диаблеристов заключалось в том, что при диаблере немертвый приобретал дополнительные способности, которые накладывались на цельную основу, ведь диаблере было по силу совершить лишь высшему вампиру. В свою очередь, низшие не имели основы, вследствие чего мутировали. Первые, чистокровные, становились сильнее, а негативные гены подавлялись их собственной, базовой, кровью. Например, уродство Носферату подавляло любые другие гены, влияющие на внешность. Вторые, низшие, приобретали вообще все черты, причем хаотично, нередко вообще получая дополнительные дебафы и недостатки, а не повышая свою силу. Тем временем Нерида усмехнулась. «Вампиры моего поколения имеют возможности, которые и не снились тем, у кого кровь разбавлена, как у Маркуса. Одна из таких возможностей – изменение нашего запаха. Немертвые почти не потеют, однако запах у нас все же есть. Наши чувства в несколько сотен раз сильнее человеческих. Этого достаточно». Хмыкнув, она добавила: «Если мы активизируем свою животную сущность, то способны ощутить запах жертвы на расстоянии 3 километра. Я мысленно присвистнул. Такие себе собачки в околочеловеческом облике. Мечта кинологов. Также, находясь рядом с, она осеклась и бросила на меня быстрый взгляд. Другим вампирам, товарищам, мы можем намеренно перекрыть его запах своим». Нерида смутилась, а я задумался. Она же явно что-то другое хотела сказать. «По этой причине Маркус вас и не узнал, владыка. Я замаскировала не только свой запах, но и ваш. Спасибо, наверное». Девушка улыбнулась. «Есть какие-то способы перемещаться днем?» Перевел тему. «Для меня-то проблем с этим не было. Активировал ауру и вперед. Вот только я не могу спрятать в ауре свою спутницу. Или могу. Некоторое время я могу находиться на солнце. Это тоже одна из особенностей древней крови». Она пожала плечами. «Не слишком долго. Несколько часов, не более. Ты не можешь активировать какое-нибудь заклинание, что ли? Мне не хватит энергии поддерживать его весь день», она хмыкнула. «А амулет, такие существуют», девушка подтвердила. «Но у меня не было нужды в таком амулете. Кое-что проверим», поднялся с постели и приблизился к Нериде. Вампирша настороженно уставилась на меня. «Обними меня». Девушка неуверенно последовала просьбе, сочтя ее приказом. Ростом она была чуть ниже меня, поэтому ее макушка уперлась в мой подбородок. Сердце гулко бухнуло от близости. В ноздри ударил запах душистых трав, которыми пахли ее волосы. В штанах стало тесно. «Не отвлекайся», — одернул себя. Сконцентрировавшись, активировал ауру тьмы и перешел на истинное зрение. Удовлетворенно кивнул. Моя аура воспринимала девушку, касающуюся меня, частью моего тела, и успешно прикрывала ее, окутав тонким коконом магии. «Можешь отпускать», — насмешливо выдал. Нерида оторвалась и сделала шаг назад. Несмотря на невозмутимость на лице девушки, по связующему нас каналу донеслись отголоски ее смятения. Вопросительный взгляд остановился на моем лице. «Я хотел было сказать, что мы могли бы ехать на лошади вдвоем. В таком случае я прикрою ее своей аурой». Однако был нюанс. На каждые 400 килограмм предельная нагрузка на спину лошади составляет 80, то есть 20 килограмм на 100 килограмм веса парнокопытного, вместе с седлом. Седло весит порядка 5 килограмм. Итого, на двоих должно быть 70 или 75 кило. Если взять лошадь-полтонник, то можно довести до сотни. Только вот одна лишь Нерида весит около 60. Да, думал о том, как мог бы прикрыть тебя от солнца? Вы хотели прикрыть меня своей магией? Это сработает?» Она задумалась, сразу догадавшись, что я имею в виду. Кивнул. «Только вот нужно ехать вплотную. Одна лошадь нас двоих не выдержит». «Не выдержит?» Взгляд Нериды стал удивленным. «Эх, темнота нецивилизованная», — пронеслась веселая мысль. «Нельзя ездить на лошади вдвоем, если это не какая-то очень мощная порода». Брови девушки взлетели вверх. Я пожал плечами и хмыкнул. «Значит, поедем под покровом ночи. А наши лошади, выведенные немертвыми, не подойдут?» — уточнила она, все еще удивленно. «А такие есть?» Вопросом на вопрос отвечать невежливо, но я был удивлен. Чем они отличаются от обычных? Наши лошади выведены с помощью магии крови. Они сами с какой-то стороны подобны вампирам, способны переваривать кровь и мясо, заметив мой взгляд, добавила. Однако и обычные фрукты с сеном едят. Их кости и мышечный каркас существенно прочнее, чем у обычного скакуна, даже если взять самую крепкую боевую породу, выведенную для рыцарей. Солнца боятся? Нет. А нам дадут такую лошадь? Вам дадут. Нереда насмешливо взглянула на меня. Ах да, я же владыка, точно. Тогда еще попроси припасов в дорогу. Девушка кивнула, принимая информацию к сведению. Через несколько часов, с рассветом, мы выдвинулись в путь. Нереда заранее договорилась о том, чтобы нам выделили коня. Естественно, все переговоры она вела от моего лица. Затем я немного вздремнул в реальном мире. Правильно ли так говорить, если игра совсем не игра, и к рассвету вернулся. Конь, которого нам выделили, оказался мощным мускулистым красавцем. Это был черный скакун с огромным белым пятном на морде, полностью покрывающим лоб, скулы и переносицу. Эдакий Рукхай от мира лошадей. Мешок с припасами уже был приторочен к седлу. Само парнокопытное встретило нас скептически, недовольно всхрапнув. Но идеальная выучка и дрессура сказали свое слово. Именно благодаря этому конь не сопротивлялся, когда я кое-как взобрался в седло. Спасибо вампирской силе и ловкости, благодаря им я не выглядел совсем уж неумехой. Да и навыки езды на драконе сказались, кто бы что ни говорил. Следом легко взлетела Нереда, сразу уместившись передо мной. Так как я предупредил ее, что не очень умею ездить на лошадях, то она сразу перехватила управление, тронув бока скакуна пятками и потрепав по шее. Поводья удерживал я, дабы не показывать всему замку, что совсем уж не умею ездить. Я же владыка, етить его так едок. Замковая решетка с грохотом опустилась за нашими спинами. Я активировал ауру тьмы, направив ее на защиту, а не уничтожение. Мир словно накрыли прозрачным, чуть зачерненным фильтром. Лучи поднимающегося с востока солнца бессильно и безвредно скользили по нашей коже. Работает. Девушка перехватила поводья и толкнула коня пятками, переводя шаг скакуна в рысь. Подобным аллюрам обычный скакун может передвигаться несколько часов на скорости в 5 метров в секунду. В случае с нашим скакуном, так можно было двигаться весь день. Не зная, куда деть руки, положил их на талию Нереды. Ноздрей коснулся теплый запах ее волос. Запах вообще может быть теплым? Видимо, да, раз именно такая ассоциация пришла мне в голову. В штанах снова стало тесно. Сука. Стараясь не обращать на это внимания, ага, на подпрыгивающей лошади-то, я сконцентрировался на пейзажах, с интересом смотря поверх головы спутницы. Наш путь лежал далеко на восток, к границе проклятых земель. Еще через полчаса езды, плавная рысь скакуна вкупе с легким потряхиванием, начали убаюкивать, похлеще покачивания поезда на рельсах. Сами собой глаза начали закрываться, а я медленно провалился в полудрему. Нереда почувствовала, как на спину навалилась тяжесть мужчины. Брови чуть дернулись, губ тут коснулась улыбка. Уснул. Владыка, такой владыка. Что тут еще сказать? Усевшись поудобнее, чтобы не горбиться, но и не мешать мужчине спать, она заставила коня идти плавнее, впрочем, не меняя рыси. Этот скакун владел не только стандартным рысевым аллюром, но и более экзотическими его видами, предполагающими мягкий бег. Каждого скакуна этой породы очень хорошо обучали. На самом деле, спать на лошади без умения это делать, чревато отбитым задом и стертой внутренней стороной бедра. Она усмехнулась. Повелитель об этом скоро узнает. На улице шел дождь. Далеко на западе, в городской таверне сидел мужчина. Звероватого вида, он облокотился на стол и опустил голову так, что лица видно не было. Черные немытые лохмы спускались на плечи и по краям лица. Тонкие грязные струйки стекали по волосам на столешницу, но мужчина не обращал на это никакого внимания. почти двухметровый, он был облачен в простую серую рубаху, заправленную в крепкие кожаные штаны на шнуровке. На широком черном поясе, утягивающем торс воина, висел боевой топор. Рукава рубахи были оборваны посередину плеча, чтобы не мешали, из-за чего всем желающим открывался обзор на могучие мускулистые руки. Каждая мышца прорисовывалась через кожу при малейшем движении чужака. Наконец странный посетитель поднял голову. Недельная щетина, квадратное лицо и широкий чуть сплющенный нос придавали его обладателю звероватый, разбойничий вид. Его ноздри хищно трепетали. Прошел не один день, но запах, который он намертво запечатлел в памяти, все еще присутствовал в этом месте. А еще, вместе с этим запахом, он чувствовал другой, более удушливый, пахнущий разнотравьем, соблазнительный. Самка. Мужчина повернул голову и посмотрел на дверку, ведущую в одну из немногочисленных кабинок для переговоров. Рывком поднялся из-за стола. Стул с грохотом упал на пол. Несколько посетителей, неспешно ведущих беседу, перевели взгляд на мужчину и замерли. Кто его знает, что ожидать от этого странного чужака. Ни на кого не обращая внимания, мужчина в несколько шагов достиг дверки и рывком распахнул ее. Дородный мужик, хозяин таверны, с густой бурой бородой и пивным пузом, лишь дернулся, не та весовая категория. Жизнь ему была дороже. Облачен владелец заведения был в простые домотканые штаны на ремнях, подтяжках и серую холщовую рубаху. Стоящий перед стойкой посетитель, худощавый и в черном плаще, успокаивающе поднял ладонь. Если что-то пойдет не так, он вмешается. Хозяину таверны не нужно рисковать своей жизнью. Дверка в кабинку была настежь распахнута, поэтому все посетители прекрасно видели происходящее. Звероподобный чужак наклонился, чтобы не удариться головой, и шагнул внутрь, где тут же рухнул на колени и начал чуть ли не носом тереться о полукруглый диван внутри, впитывая запахи. Одни нотки, уже знакомые, здесь густо замешивались с другими, душистыми и объемными, напоминающими весенний лес и разнотравье. Причем первые нотки здесь окончательно преображались, смешивались и словно скрывались за вторыми. Самка поставила метку. Втянув ноздрями воздух, мужчина прикрыл глаза, тщательно сохраняя каждый оттенок, запечатлев все в своей памяти. Зверь внутри обеспокоенно зашевелился, его очень привлекали душистые лесные нотки, в то же время раздражали грубые полутона цели, за которой он следовал. А еще ему не нравилось, что самка так близка к его цели. Из груди вырвалось хриплое рычание. «Эй, все в порядке?» раздалось из-за спины. Давешний незнакомец в черном плаще стоял перед кабинкой. Руку он положил на пояс, где висел короткий меч. Звероподобный мужчина медленно выпрямился и повернулся к говорившему. По сравнению с ним, почти двухметровым гигантом, худощавый незнакомец совсем уж был незначительным. Мужчины смерили друг друга взглядами. Фыркнув, амбал двинулся вперед. Наклонившись, чтобы не удариться головой, покинул кабинку. Здесь ему делать больше нечего. Он запомнил запахи. Они вели за пределы таверны. Проигнорировав незнакомца в плаще, мужчина хотел было двинуться к выходу, но ему в грудь уперлось лезвие зубочистки, по ошибке именуемой коротким мечом. «Я задал тебе вопрос», — холодно отчеканил владелец плаща. Его тонкие темные брови сдвинулись. «Кто дал тебе право устраивать здесь дебош?» Зверь не любил, когда ему угрожали. Тем более, когда это делали какие-то женоподобные мужчины. Он вообще не считал их за мужчин. Правда, женоподобными таковых считал только он, так как, по его мнению, мужик должен быть большим и волосатым, иначе не мужик. Впрочем, об этом зверь не знал. Одним молниеносным движением звероподобный чужак схватил тонкое, почти девичье, запястье незнакомца и резко дернул. Раздавшийся хруст уведомил о переломе. Темнобровый незнакомец вскрикнул от боли. Вторым движением зверь выломал запястье в другую сторону. Короткий меч, зубочистка, вывалился из пальцев не мужика, коим человек-зверь считал оппонента. «Ты мне руку сломал!» Под девичьей завизжал владелец плаща и рухнул на колени. Кисть обвисла плетью. Обхватив огромной лапищей голову визгуна, зверь не сильно приложил его о дверной косяк. Все затихло. В оглушительной тишине человек-зверь покинул таверну, провожаемый опасливыми взглядами. Промозглый дождь обрушился на спину, плечи и голову мужчины. Свинцовые тучи затянули все обозримое пространство неба. Все это не имело для него никакого значения. Повернувшись, он быстрым шагом двинулся в сторону городских ворот. Влага быстро пропитала его рубаху, из-за чего ткань прилипла к могучему телу, обрисовав бугры грудных мышц и крепкий живот. Еще через десяток минут мужчина покинул город. Его путь лежал на восток. Я вздрогнул и открыл глаза. Тут же схватился за Нериду, чуть не свалившись. Раздался тихий смешок. «Вы проснулись, владыка?» «Долго я спал?» Смутился. «Пару часов». Огляделся. «Мы все еще находились в проклятых землях. По моим прикидкам, добираться до границы пустоши нам дня полтора, может быть два». Я покосился на небо. Свинцовые тучи понемногу затягивали пространство, надвигаясь с запада, нагоняя нас. Если не поспешим, есть риск вымокнуть. Одно радует, у нас необычная лошадь, потому может без отдыха бежать довольно долго. Пусть не галопом, но рысью, вполне. На простой лошадке мы передвигались бы дня четыре, не меньше. От размышлений меня отвлек тычок локтем. Девушка указала рукой куда-то влево. Я бросил взгляд вдоль ее ладони. В нашу сторону, делая широкую дугу, огромными прыжками двигалось какое-то существо. Горбатое четвероногое чудовище с двумя парами загнутых вперед рогов обладало уродливой мордой с широкой пастью, заполненной рядами острых зубов. В довершение, монстр был отлично защищен серыми роговыми щитками, покрывающими все его тело. Девушка толкнула скакуна пятками и натянула удила, заставляя повернуть в сторону. «Я!» — гикнула она, погоняя коня. Я судорожно вцепился в талию вампирши. «Если ездить на лошади я худо-бедно еще могу, то вот скакать на большой скорости уже нет. Вероятно, я мешал всаднице, но что-то сделать с этим было выше моих сил, я просто вывалюсь. А почему мы бежим?» Бросил взгляд через плечо. Тварь ускорилась и мощными прыжками начала сокращать расстояние. В душе поселилось раздражение. В свое время я убивал чудовище похлеще, а сейчас должен судорожно цепляться за женскую фигурку в попытке не свалиться. Ярость клокотала в груди, и она нашла выход. Резко выдохнув, я погрузился внутрь своего дара. Экспериментировать с возможностями не хотелось. После длительной езды, мышцы деревенеют, в связи с чем я вряд ли буду достойным соперником огромной твари. Был иной способ. Образ тьмы. Энергия заструилась по моим жилам, разгоняя кровь, делая мышцы эластичными, наполняя жаждой движения. Я уже не видел, как всю мою фигуру окутала темная дымка. Чернильная мгла окрасила кожу и одежду, после чего стала насыщенной, вязкой, образуя вторую плоть. Спустя пару ударов сердца за спиной девушки сидела абсолютно черная фигура, сотканная из квинтэссенции тьмы. «Что ты делаешь?» — только и успела рявкнуть вампирша. Было уже поздно. Тьма полностью окутала мое естество. Перемещение тьмы. Возникнув перед мордой твари, я играючи вскочил ей на спину, что на полной скорости было сделать не так уж и легко, спасибо моей ловкости, и глубоко всадил невесть откуда взявшиеся длиннющие когти в плоть, и никакие костяные щитки не были для этого препятствием. Тварь взвыла и бросилась на спину, с гневным рычанием принявшись кататься по земле. На спине меня уже не было. Перемещение тьмы. Я возник в отдалении. Повинуясь воле, тьма щупальцами сгустилась возле монстра, мигом обхватила его конечности, а затем начала сжиматься. Рычание из гневного сменилось на удивленное. С каждым ударом сердца чернильные отростки мрака все больше замедляли движение монстра. Рык сменился на скулеж. Наконец, громадная туша совсем замерла. Скулеж сменился воем и стал громче. Сжал кулак. Щупальца сдавили тушу, с хрустом сминая кости и костяные пластины. По пустошам разнесся крик умирающего зверя. Жадно пульсируя, отростки начали поглощать жизненную энергию существа, передавая ее мне и восполняя мои запасы. Туша монстра начала уменьшаться, словно высыхать, пока наконец не остался лишь мумифицированный скелет, обтянутый кожей. Выпив энергию жертвы, отростки тьмы начали таять. Вместе с тем начала растворяться и окружающая меня тьма, возвращая привычный облик. Наконец, я остался в одиночестве подле высохшего трупа твари. Ну и что это? Внутри не было ни паники, ни страха. Казалось, будто тьма подарила долгожданное спокойствие. Несколько лет назад я бы восторженно кричал, одолев такую громадину. Мои руки тряслись бы от адреналина. Сейчас же, мне было все равно. Ледяная кровь мерно струилась по жилам. Приблизившись, задумчиво присел подле морды. Зубы чудища внушали. Взять бы такой в качестве трофея. Сзади раздался короткий свист. Бросив взгляд за спину, Нереда чертыхнулась. Окутанная мраком, абсолютно черная фигура покинула стремя и растворилась в пространстве. Зарычав, девушка подтянула ноги, уперевшись носками в крылья седла, после чего одним движением вытолкнула себя наверх, Цирковые акробаты удавились бы от зависти. Конь моментально выскочил из-под ног и приземлилась вампирша уже наземь, сразу уйдя в перекат, гася инерцию. Для простого человека подобный номер грозил бы множественными переломами. Вмешаться она не успела, все закончилось раньше. Свистнув коня, замершего в отдалении, она направилась к владыке. «Почему ты спрыгнул?» – зарычала она, приблизившись, не отдавая себе отчет. Она помнила, что ее спутник был посланцем, знала и то, что ему не грозит гибель, по крайней мере пока. В то же время в ее сознании укрепилось четкое понимание того, что она путешествует вместе с владыкой, чью жизнь должна защищать ценой собственной. И сейчас, когда она уводила их от погони, повелитель бросился к демону пустоши наперерез, даже не думая спасаться. В это время мужчина поднялся и взглянул на девушку холодным, безразличным взглядом. Там, на самом дне его зрачков, плескалась первозданная тьма. Вампирша вздрогнула. Настолько ледяным был взгляд глаз, обращенных на нее. То был взгляд не просто немного непосредственного вампира, с которым она путешествовала и к которому уже начала привыкать. То был взгляд самой тьмы. Так уж вышло, что она не могла относиться к посланцу с должным пиететом. По крайней мере пока. Ну не видела она в нем грозного владыку. Да и сам игрок не возражал. Нереда видела в нем молодого и неопытного мужчину, которому нужна помощь. И ей не хотелось служить ему. Вот только у нее не было выбора. Сама ее суть проклята, а клятва, пульсирующая в крови, не даст совершить предательство. Не говоря уж о том, что с самого рождения ее растили лишь с одной целью – служить повелителю. Сейчас она видела перед собой совсем не того, к кому привыкла за эти несколько дней их путешествия. И это нравилось ей еще меньше, чем перспектива служить неопытному дураку. «Не забывайся», – прошелестел безразличный голос. Мужчина извлек из ножен на поясе кинжал. Нереда замерла. Если владыка сейчас будет ее резать, она не сможет сопротивляться, не имеет права, печать не позволит. Словно не замечая девушки, он склонился к морде твари. Два резких движения и один из клыков упал в ладонь мужчины. Следующий удар пяткой кинжала и второй клык был выбит. Неторопливо убрав клыки демона пустоши в подпространственный карман, шепот выпрямился и снова взглянул на вампиршу. Моргнул. Тьма медленно покинула зрачки владыки. Растаяла, словно никогда и не было. Взгляд прояснился. «Что произошло?» – неуверенно спросил ее спутник. Нахмурился. Нереда выдохнула. «Если однажды тьма полностью захватит повелителя?» Почему-то только сейчас она поняла, что не готова вновь стать марионеткой владыки. Не так давно проросшие зерна сомнений пустили корни. Глава 20. Несмотря на вечернюю хмарь, ночь выдалась безоблачной. Яркие звезды уже искрились на небосводе, однако луна еще не вышла из-за горизонта. Освещением для двоих служил костер. В пустошах очень мало деревьев, а те, что все-таки есть, как правило, высохли и превратились в торчащие к небу остовы, чьи голые ветви колышутся от порывов ветра. Именно ветви такого высохшего исполина послужили пищей для огня. В отдалении отдыхал черный конь с белым пятном, покрывающим всю морду. Он мирно пережевывал подножный корм, высохшую траву и такую же кору с деревьев. На самом деле, это была просто его прихоть, так как ранее его уже накормили зерном и дали воды из бурдюка. Смотря на картину пасущейся лошади, совсем нельзя было сказать, что скакун был не совсем обычным, вернее, совсем необычным, учитывая его происхождение. Эту породу вывели вампиры и для вампиров. Мужчина задумчиво смотрел в глубины костра. Его взгляд был направлен на огонь, но смотрел куда-то дальше, вглубь собственного разума. Пламя всегда завораживает. И люди, и животные, словно заколдованные, смотрят в него, при этом теряются где-то внутри себя. Кто-то погружается в мысли, а у кого в голове наступает тишина, нарушаемая лишь похрустыванием веток. Напротив сидела темноволосая девушка. Ее взгляд тоже был направлен в огонь, вот только она совсем не была погружена внутрь себя. Украдкой она бросала взгляды на спутника. Через несколько часов, когда лошадь отдохнет, они двинутся в путь, достигнут границы проклятых земель, потом несколько часов будут ехать по полосе живой растительности, а затем приблизиться к границе песков. Их путь лежит через пустыню миражей. Еще можно было бы двинуться в обход, но это займет много времени. Им через пески идти около 4 дней. А что будет, если в обход? Мысли девушки были заняты. Впервые за долгий период времени она увидела другую сторону своего спутника. Совсем не ту, к которой успела привыкнуть. Клятва в ее крови и безупречная преданность владыке, Эти две составляющие сегодня выглядели совсем не так, как она привыкла. Ранее это был путь, по которому она следовала, даже не думая о возможности какой-то иной жизни. Возможно, на ней отразились те несколько лет, прожитых в качестве вольной скиталицы после пробуждения. Дух свободы отравил ее душу, посеял зерна сомнения, показал другой путь и возможность совершенно иного развития ее судьбы. Свобода совратила ее душу, и с каждым мгновением девушка все больше осознавала, что нужно бежать, пока не поздно. Пока новоявленный повелитель не научился пользоваться магической печатью в ее крови, угольно-черный громадный волк бежал по проклятым пустошам. Он приближался к замку, его нос чутко улавливал запахи. Он знал, что на верном пути. Чувство мести тянуло его в эту сторону, заставляло двигаться, вопреки усталости и желаниям. Волк остановился. Он знал, что это за замок. Путеводная нить, до самой его смерти связавшая зверя и его цель, вела куда-то в сторону, на восток. Он хрипло рыкнул. Нужно бежать, снова бежать. Цель уже близка. Он достигнет ее и убьет. Заберет себе самку и вернется домой. Над пустошами раздался протяжный волчий вой. Передохнув немного, я подремал 4 часа, не покидая игру. Мы вновь оседлали нашего скакуна. Вернее, оседлала Нерида, а я кое-как взгромоздился, все еще сонный после дремы. На удивление, ноги и зад не болели. Должно быть, применение образа сыграло свою роль, заживив мою пятую точку и не позволив ощутить все те прелести, которые испытывает неопытный наездник после нескольких часов езды. Причина столь ранней побудки была проста – демоны. В этих пустошах водились демоны, не те, что похищают души и вообще живут в неком нижнем мире, а вполне себе материальные твари, порождение магических экспериментов. В общем-то, как рассказала Нерида, сама пустошь, ныне известная как Проклятые Земли, была образована вследствие магического катаклизма, устроенного горе экспериментаторами далекой-далекой древности. Демоны – отголосок прошлого. На самом деле, с тех времен многое изменилось. Например, совсем рядом с Костяным Хребтом, имелся редкий лесок, так же, как и возле Крайвинскора. Полноценные пустоши начинались дальше, через пару дней пути от замка, километрах в 100, если по-нашему. Конечно, сейчас совсем не те времена, когда демоны ходили стаями, но шанс нарваться на какую-нибудь одинокую сильную тварь был совсем не нулевым. Что и произошло, как выразилась девушка, этот одиночка заплутал. Обычно они не заходят так далеко. В любом случае, рейдовый отряд Крайвинскора так и так скоро уничтожил бы тварь. Я лишь мысленно почесал макушку, рейдовые отряды какие-то еще придумали. С другой стороны, раз Маркус взял эти земли под патронаж, то неудивительно, что он печется о безопасности на своей территории. Взобравшись в седло, дождался, пока девушка разместится передо мной, легко взлетев следом. Перехватив поводья, она поерзала, устраиваясь поудобнее. В штанах снова стало тесно. Я ведь не железный. Тронула пятками бока скакуна, переводя его на шаг, а затем и на легкую рысь. Рассветные часы, самые тяжелые для дежурства. Именно с рассветом сознание начинает погружаться в дрему, концентрация тает, а внимательность падает. Несмотря на 4-часовую дрему, с первыми лучами солнца меня начало слегка выключать. На самом деле, даже не важно, хочет человек спать или нет. В рассветные часы сонливость придет в любом случае. Если ее переждать, организм снова мобилизует свои силы и можно будет бодрствовать дальше. Очередной зевок чуть не вывихнул мне челюсть. Я подавил желание прикрыть глаза и навалиться на теплую спину вампирши, уткнуться в ее волосы и с блаженной улыбкой заснуть. А ведь хотелось, без всякой задней мысли, я просто хотел спать. Мотнул головой и вгляделся вдаль. Там, далеко впереди, виднелась тонкая зеленая полоска. Часов через 5-6 мы достигнем границы проклятых земель. Если честно, я думал, что дальше произойдет что-то из разряда книжных приключений. Ну то есть внезапно появится какое-то препятствие, мешающее достичь цели, нападут демоны, разверзнется пропасть. Что угодно, в общем-то, всего этого не произошло. К полудню мы достигли границы. Вначале я почувствовал, как будто из ушей вынули затычки, а глаза стали видеть четче, словно исчез некий мутный фильтр. Потом под копытами коня начали появляться редкие пучки желтых трав. Еще через полчаса трава с желтой сменила цвет на бледно-зеленую, а также появились редкие деревья. Именно деревья, а не иссушенные остовы. Затем трава окончательно обрела яркий зеленый цвет, а редкие деревца сменились редколесьем. Наконец вампирша остановила скакуна и скомандовала привал. Нужно было дать коню отдохнуть и подготовиться. Нам предстояло пройти через пустыню миражей, пролегающую через сотню километров на восток. Очередные последствия древних магов. Был иной вариант – сделать большой крюк и обогнуть пески. Только вот времени это займет много, очень много. Не то чтобы я куда-то торопился, вот только и неторопливость не будет мне на руку. Армию нужно еще собрать. Пока достигнем Вердамта, пока переговорим с вампирами близ поселения. Даже если они согласятся, сбор войск на этом не закончится. Вместе с армией Маркуса, по самым смелым предположениям, выйдет порядка 500 немертвых. Остальное – игроки-сопротивленцы и коренные жители этой игры, этого мира, поправил себя. Много ли могут навоевать коренные жители, вчерашние горожане? Вряд ли. Поэтому их в расчет не берем. Игроки, ну сколько их соберут? 500, 1000, итого в сумме сколько? 1500, у теней и ящеров в сумме будет 2, и это минимум, если не 3, не говоря о том, что бойцы обоих кланов имеют прекрасную подготовку. Уж мне ли не знать, на что способны тени? Нужно минимум 5-кратное преимущество, если мы действительно хотим победить, не говоря уже о драконах. Несмотря на то, что время еще наличествовало, медлить было нельзя, поэтому путешествовать лучше через пустыню. Тем более, что каждые 2 дня пути по караванной тропе имелись поселения. Отдохнули мы около 2 часов, позволили коню вдоволь походить по округе и пожевать свежую травку без сбруи на спине. Затем Нерида быстро и ловко закрепила седло, затянула подпругу и взнуздала обученного скакуна. Мы снова двинулись в путь. Отдохнувший конь, словно испытавший прилив сил, сходу перешел на легкую рысь. Я не спешил останавливать его. Пускай, в следующий раз вдоволь побегать он сможет не скоро. В пустыне передвигаться рысью проблематично. Мерное потрясывание вновь начало укачивать, похлеще поезда. Равномерно вдыхая запах волос сидящей передо мной спутницы, я полностью положился на ее бдительность. Телохранитель она или где? Освободившееся свободное время посвятил мыслям. Снова и снова прокручивал произошедшую стычку с демоном. Вернее, то, что за ней последовало. Когда я обратился к Нериде с вопросом о том, что произошло, я слукавил. На самом деле, я все помнил. Все, что произошло. Более того, я контролировал свои действия. Почти. Иррациональная ярость, вызванная необходимостью убегать, затем не менее иррациональное спокойствие и равнодушие. Раньше, пару лет назад, мои руки тряслись бы от струящегося по жилам адреналина, но сейчас я не испытал ровным счетом ничего. Так бывает, когда человек живет свою жизнь, испытывает какие-то эмоции, а потом, совершенно случайно, с ним происходит событие, которое несколько лет назад он воспринял бы совершенно иначе. Происходит событие, которое вызвало бы в нем раздражение, либо, наоборот, какое-то душевное тепло. Только в этот раз это событие не вызывает совсем ничего. Ему все равно. Человек возвращается домой, делает кофе, а в его голове снова и снова встают картины того, как он реагировал на это раньше. Он бы и рад ощутить что-то, да не может. Кризис среднего возраста или пресловутое наступление зрелости. А может, где-то в душе очередного человека оборвалась последняя ниточка, которая еще удерживала его внутреннего ребенка и позволяла испытывать сильные эмоции на незначительные мелочи. Или же очередной кусочек сердца навсегда обратился в камень. Это иррациональное чувство удивляет. Человек пьет свой кофе, а где-то глубоко поселяется неизбежное осознание произошедших с ним изменений. Осознание того, что уже ничто не будет как прежде. А затем приходит понимание, почему это произошло. Как правило, подобное происходит с людьми, пережившими серьезное потрясение. Вернувшиеся с войны, либо поборовшие смертельную болезнь, не обязательно собственную, вполне может чью-то, уже никогда не будут прежними. Для кого-то, чтобы сломаться, нужно лишиться квартиры, половины имущества, потом уйти в запой, чтобы через время выйти из него совершенно другой личностью, или не выйти вовсе. Иным хватит одиночества, медленно и верно снедающего душу и разъедающего сердце. Это не делает первых сильными, а вторых слабыми. Это делает первых подверженных одному типу воздействия, а других – другому. Только и всего. Еще я думал о том, во что ввязываюсь. Все происходящее до сих пор никак не укладывалось в голове. Так бывает, когда происходит что-то чудовищное и мозг, чтобы защитить человека, блокирует его восприятие, из-за чего индивид буквально не может воспринимать реальность нормально. Состояние аффекта. Я знал, что вокруг находится реальный мир. В то же время, я все еще относился к нему, как к чему-то нереальному, виртуальному, игровому. Даже в мыслях я называл Острум землями Создателя. И лишь сейчас, погрузившись в мысли, с серьезным запозданием, начало накатывать осознание задуманного мной. Я планировал перевернуть этот мир, собрать армию и освободить восточное побережье. И мне нужны были союзники. Причем именно мои союзники, а не чьи-то. Не игроки какого-то там сопротивления, а те, кто будет лоялен лично мне. Нельзя складывать яйца в одну корзину. А еще мне нужен был мой дракон. И магия. Особенно магия. Кинжалы и разные боевые плетения. Это круто и даже прекрасно. Вот только их мало. С демоном я справился лишь потому, что в образе на интуитивном уровне могу манипулировать силами тьмы. А что делать без образа? Мне нужно изучать новые заклинания. И не абы какие, а на порядок выше распространенных. Возможно, стоит заглянуть в запретные разделы, о которых говорила Нерида. Осталось только найти источник знания об этой самой запретной магии. А еще нужно время. Много времени на изучение всего этого. Через несколько часов почва начала беднеть, пока полностью не уступила желто-рыжему песку. В этот момент Нерида поглубже натянула капюшон, следом надела маску. Стоило преодолеть незримую границу пустыни, как солнце, словно того и ждавшее, буквально усилило свой натиск. Сконцентрировавшись, уплотнил свою ауру. Энергия начала утекать гораздо быстрее, чем раньше. Такими темпами я опустею задолго до окончания пути, вследствие чего мы рискуем превратиться в головешки. За себя я не переживал, а вот за свою спутницу, не имеющую возможности возродиться. Прикрыв глаза, сконцентрировался на энергоисточнике, мерно пульсирующем где-то в недрах солнечного сплетения. По ощущениям, энергии было примерно 70% от максимума. «У нас проблемы», – тихо сказал я вампирше, натягивая повод. Она повернула голову, показывая, что внимательно слушает. «Моей энергии не хватит на целый день перемещения под солнцем. По какой-то причине солнце здесь воздействует гораздо сильнее, чем обычно. Насколько хватит вашего дара, владыка?» Я сверился с ощущениями. «Часов 5. Через 4 часа солнце будет слабее и до наступления темноты я смогу продержаться без магии», задумчиво произнесла девушка. «А дальше, мы можем перемещаться под покровом тьмы, а ночевать в оазисах или в останках разрушенных поселений», вампирша повернула голову. «Для этого придется отклониться от основного маршрута и нужно будет ехать существенно дольше. Ты знаешь, где они находятся?» Она кивнула. «Тогда поехали», согласился. «С одной стороны, по уму следовало бы не рисковать и поехать в обход песков. Можно было бы даже послать коня полевой рысью, вынудив скакать с весьма приличной скоростью. Да, это будет дольше, чем по пустыне, зато никто не пострадает. С другой же, внутри вновь поселилось предательское ощущение медленно сжимающейся пружины. Пока она лишь начала свой путь, однако ждать от чего-то не хотелось. Чем лучше я подготовлюсь, тем легче перенесу то, что должно произойти. Делай, что должен, и будет то, чему суждено. Однажды пружина дойдет до конца, боек ударит по капсулю и пуля предрешенных событий начнет свой неотвратный ход, и лишь в моих силах успеть подготовиться к этому. Еще через 4 часа энергия начала подходить к концу. Я сразу сообщил об этом спутнице, на что получил уверение, что все в порядке. Она заявила, что справится. Знал бы я тогда, чем это обернется в дальнейшем. Я уменьшил ауру до границ своего тела, лишь немного захватив девушку, намереваясь поберечь энергию. Мало ли здесь водятся какие-нибудь твари, опускать энергозапас в ноль, а потом оставаться полностью беззащитным, было попросту глупо. Ни человек, ни зверь, ни вампир не знают своего будущего. Все мы выбираем наилучшие варианты из доступных именно в текущий период времени. Иначе говоря, мы выбираем лучший вариант, основываясь на доступной информации, не зная, к чему это приведет. Через час езды по связующему нас с вампиршей каналу донеслось ментальное ощущение боли. Это было похоже на фантомную боль, когда болит то, чего нет. Когда мужчина ощущает удар по яйцам, лишь увидев этот удар со стороны. Для меня это больше всего напоминало больные зубы, долгая, ноющая и очень занудная боль. Нерида обратился к девушке. Та ответила с задержкой. Владыка, чуть повернула голову. На ее лице была маска. Я сощурился. Выпростав ноги из стремени, быстро слез с лошади, вынуждая Нериду потянуть поводья и притормозить скакуна. Мой взгляд упал на ее руки. Когда-то мраморно-белая кожа сейчас была покрыта розовыми ожогами и красными язвами. «Слезай с лошади. Я в порядке, я могу терпеть», — сделала она попытку сопротивляться. «Что я не люблю в людях, ненужное геройство. Оно глупое и никогда не приводит ни к чему хорошему, только к гибели горе героя». В груди закипела злоба. «Слезай». Чуть помедлив, вампирша перенесла ногу и спрыгнула с коня. «Владыка, все в порядке, я пока могу терпеть». На меня посмотрели честные-пречестные ярко-красные глаза, таящиеся в глубине капюшона и металлической маски. Рыкнув, сдержался, чтобы не отвесить дури подзатыльник. «Если ты будешь каждый раз пререкаться со мной, я не посмотрю, что ты тысячелетняя вампирша, и выпарю». По округлившимся глазам Нериды понял, что такого она не ожидала. «Руки». Девушка послушно протянула конечности. Я аккуратно сжал ее пальчики. Прикрыл глаза. Не зря энергию сберег и отключил ауру. С другой же стороны, если бы не отключил, то энергия закончилась бы только сейчас. Учитывая, что сейчас солнце опустилось ниже, то и пройти мы смогли бы дальше. Не говоря уж о том, что я чувствовал, как слабеет давление некой солнечной энергии на мою ауру с каждым часом. Я соединил ладошки девушки и накрыл сверху своими. Исцеление тенями. Живительная магия серо-стальной дымкой начала струиться с моих пальцев и тут же впитываться в кожу вампирши. Через десяток ударов сердца деактивировал заклинание. Руки спутницы снова были бледными, как и положено вампиру. «Еще раны?» — отвела взгляд. «Нет». «Что нет?» «Больше ран нет», — тихо ответила. Я скрипнул зубами. «В глаза смотри». Она перевела взгляд на меня. Внутри ее зрачков поселилась злоба. «Чего это она?» Задать вопрос я не успел. «Владыка, вы слишком навязчивы», — прошелестел ее голос. Несмотря на маску, глушащую звуки, я расслышал нотки раздражения. «Я — высший вампир. Подобные раны — мелочь для меня. Я способна переживать отрубленные конечности. Чтобы солнце убило меня, потребуется несколько часов подобного воздействия». Сделав паузу, пока я ошарашенно переваривал произнесенное, добавила: «Поэтому прекратите истерить и давайте продолжим путь. Нам нужно добраться до поселения». И взгляд, суровый такой, внутри начало разгораться раздражение. Не потому, что я, видите ли, какой-то там владыка, а она моя слуга. Вовсе нет. Это было раздражение в ответ на то, что я не люблю больше всего, в ответ на попытку принизить мои действия, выставить их не тем, чем они являются на самом деле. Мне не нравилось, что мою заботу о спутнице кто-то принял за слабость. Кто-то посчитал меня истеричкой на основании того, что я проявил понимание и беспокойство о здоровье. Развернувшись, вампирша вновь оказалась в седле. «Ну, мы едем». Это стало последней каплей. Глупо психовать или устраивать локальный Армагеддон. Как и всякий на моем месте, я испытывал раздражение и желание его выместить. Больше сдерживаться я не мог. Магия тьмы против воли начала струиться по моим жилам. «Тебя выбесила какая-то девчонка», — съехидничал внутренний голос. «Меня вывело отношение к моим поступкам. Глаза начала застилать первозданная тьма. Я уже не видел, как белок и радужка полностью окрасились в черный. Не видел и того, как тело против воли начало трансформацию. Следующее, что я осознал, мощнейший рывок в сторону девушки, скинувшей ее с лошади. Затем увидел свою угольно-черную когтистую лапу, непрерывно источающую темную дымку и сжимающую такую тонкую мраморно-белую шейку. А еще я увидел страх, глубинный страх, поселившийся в ее глазах. Это был не страх смерти, нет, это был страх беспомощности. Она ничего не могла сделать, не потому, что не было сил, вовсе нет. Она могла бы убить меня одним движением. Нереда испытывала страх, потому что ей нельзя было убить меня. Клятва в ее крови препятствовала любому сопротивлению тому, кто признан владыкой. И именно эта беспомощность причиняла ей невыносимую боль. Сознание вампирши билось от ужаса, тогда как тело покорно замерло под моей тушей, как зверек перед удавом. Она осознавала, что сейчас я могу сделать с ней все что угодно, а она не сможет сопротивляться. И осознание этого заставляло ее разум конвульсивно содрогаться в пароксизмах боли. А еще, в глубинах ее зрачков, я увидел нечто новое для себя. Искра непокорности. По связующему нас каналу донеслось презрение. То была скрытая пока неприязнь к тому, кто слабее. Неприязнь к самому факту необходимости подчиняться какому-то щеглу. В голове пронеслось отчетливое понимание происходящего. Понимание того, что я могу сделать со своей спутницей все, что захочу. Только вот это не даст мне ее верности. Не бывает человек верным из-под палки. Да, я могу прогнуть ее, приказать ей, заставить или принудить. Вопрос в другом. А нужен ли мне телохранитель такого толка? Несколько лет спокойствия после пробуждения повлияли на нее не лучшим образом. Зверь, почувствовавший запах свободы, уже не захочет возвращаться в клетку. Хочешь свободы, значит, ты ее получишь. Прикрыв глаза, скользнул сознанием вдоль своей руки, сжимающей тонкое бледное горло. Миг, и мой разум проник в тело девушки. Сконцентрировавшись, ощутил судорожное биение ее сердца. Тут же перенес сознание к нему. Незримая нить, совсем тонкая, тянулась от живого моторчика куда-то за пределы тела. Это была та самая связующая нить. «Я отпускаю тебя». Я с ненавистью рванул нить. Раздавшийся звон разбитого стекла заставил меня вздрогнуть. Словно ощутив свободу, организм вампирши буквально вытолкнул меня наружу, больше не позволяя находиться внутри ее тела. Вот и все. Последний взгляд в глубины ее таких красивых ярко-красных глаз, в которых медленно происходит осознание происходящего. Убрав руку с бледной шейки, я медленно побрел прочь, на восток. Что ж, закономерный итог. В общем-то понятно, многотысячелетняя вампирша вынуждена прислуживать какому-то дурачку, который сотни не разменял. А уж после того, как она 4 года пожила в полном комфорте, вряд ли ей захочется снова возвращаться в клетку подчинения некому владыке, от которого есть лишь название. В груди поселилась тоска и обида, а еще досада и ненависть на непонимание. Каждый человек хочет быть понятым, только не каждый человек это получает. Со временем, с возрастом, происходит привыкание, затем приходит смирение. Я ее не виню, она просто хотела свободы. Настолько привыкла к ней за эти 4 года, что возвращение к службе стало подобно клетке. Что ж, пусть получает свободу. Я сам со всем справлюсь. Я сам захвачу этот несчастный полуостров, а затем пойду дальше, огнем и мечом насаждая мир и равноденствие. Пускай шепот одинок и у него никого нет. Пусть забота или искренняя помощь всегда и везде воспринимаются в штыки. Пускай, я все равно буду следовать по этому пути, назло остальным, и горе тому, кто смеет преградить мне путь. Это только мой путь, путь одиночки, путь проклятого. В голове сами собой пронеслись строчки старой песни. По дороге в ад, черный всадник мчится, бледное лицо и странный блеск застывших глаз. Только я не всадник, пешком дойду, все равно ездить на лошади не умею. Эпилог. Мой задумчивый взгляд невидяще скользил вдоль улочек ночного города. В руках дымилась кружка с черным заварным чаем. Я отпил горячий напиток. Мой дом существенно возвышался над остальными, потому с балкона виднелись не только крыши окружающего двор колодец полукруглого дома, но и улицы города, включая его центр. Осень медленно вступала в свои права. Ночи стали прохладными и совсем темными. Взгляд опустился вниз, во двор. Какие-то подвыпившие молодые люди громко горланили песни. Несколько девчонок радостно визжали, им на радость. Сейчас они напьются, потом переспят. В поле зрения попала пара чуть пошатывающихся мужчин, двигающихся в направлении парней. Кто-то из них что-то зычно гаркнул. Молодежь притихла. Я с интересом наблюдал за происходящим. Быстро завязался разговор. Естественно, диалога слышно не было, однако можно было предположить, что алкаши за 30 доцепились до алкашей за 19. Снова отпил из кружки. События тем временем принимали агрессивную направленность. Один из подошедших мужиков без замаха ударил молодого парня. Тот упал, завязалась драка. В памяти всколыхнулись воспоминания того, как совсем недавно меня чуть не отправили на тот свет. Раздавшийся женский визг заставил поморщиться, настолько пронзительным он был. Сделал глоток чая. Я безразлично наблюдал за разворачивающейся потасовкой. Можно было бы вызвать СБ, но те не придут вовремя, а меня за ложный вызов оштрафуют. Вспомнилось, как всем людям не было никакого дела до того, как я лежал на асфальте. Наверняка кто-то видел, как я лежал. Та девка визжала так пронзительно, что нет-нет, а кто-нибудь, да и выглянул бы. И естественно, привлеченный любопытством, остался смотреть. А потом, наверняка, они подумали, что я насильник и получаю по заслугам. Когда мое бренное тело осталось лежать на асфальте, всем было плевать. Я сжал челюсти. В груди закипала злоба и ненависть. Взгляд упал на заканчивающуюся потасовку. Участники начали разбредаться. На земле остался лежать мужчина. Похоже, что молодежь одержала победу. Именно так лежала моя тушка. Что ж, его бросил товарищ. Вдвоем же были, разве нет? Что, твой собутыльник бросил тебя? Да, тихо произнес, равнодушно взирая на оставшееся лежать тело. Вот так вот, ты дружишь с человеком, бухаешь, а потом и раз, получаешь в тыкву и лежишь, и до тебя никому нет дела. Наклонил голову к плечу. В душе поселилось мрачное злорадство и какое-то запредельное чувство удовлетворения. Обидно, наверное, безразлично отвернувшись, направился в комнату. Мужчина не виноват в том, что люди – жестокие твари. Янтарно-рыжие глаза белоснежного кота внимательно, с интересом, изучали мужчину. Человек потыкал пальцем в черный прямоугольник со светящейся стороной, после чего поднес его к уху. Из штукенции раздались гулкие протяжные звуки. «Скорая?» – двуногий сказал что-то непонятное. Сказав что-то еще, человек положил черный булыжник на стол, после чего вернулся на балкон. Одна из граней штуки ярко светилась еще несколько секунд, затем погасла. Мужчина облокотился на край подоконника, невидящим взглядом уставившись в темноту улицы. Прохладный ветер обдувал его лицо. Белоснежный кот прекрасно ощущал чувства, обуревавшие его человека. Мало того, что кошки отличные эмпаты, так еще их органы чувств способны многое рассказать об окружающем мире. Он слышал мерное сердцебиение мужчины, чувствовал изменившийся состав его пота. В душе его человека происходила борьба. Иступленная ненависть и озлобленность вступали в борьбу с врожденной тягой к справедливости. Увы, последняя проигрывала. Взгляд кота поймал черную, чуть заметную, дымку, начавшую струиться из пальцев его человека. «Эмау!» Не отводя взгляда, кот подал голос. Мужчина вздрогнул. Дымка развеялась в пространстве. Повернувшись, человек прошел в комнату и протянул руку, чтобы погладить кота меж ушей. Кокос настороженно смотрел на приближающуюся конечность. Поджал уши, но сопротивляться не стал. Впрочем, приятные почесушки победили. Хищник, коим себя гордо считал кот, снова расслабился. «Что это с тобой, кос?» – удивленно спросил мужчина. Естественно, не получив ответа, он прошел к своему креслу и уставился в большой светящийся прямоугольник с бегающими там картинками. Кот уже знал, что на этой штуке появляется много интересных картинок, плавают рыбки, летают какие-то светяшки. Человек начал быстро стучать по вдавливающимся кнопкам, лежащим на столе. Кокос тоже любил это делать, не так быстро, правда. Зато он мог лечь на кнопки всем телом, на что не был способен двуногий. Еще через некоторое время мужчина начал одеваться, и это ночью. Куда он собрался? Кот выдал обеспокоенно. «Мау!» Человек улыбнулся и погладил его вдоль спинки. «Не переживай, скоро вернусь», хмыкнув, добавил. «Я буду осторожен». Полностью одевшись, он покинул территорию. Щелкнула входная дверь. Антор сидел на кухне. Бутылка из темного стекла, стоящая на столе перед ним, недвусмысленно намекала, чем именно занимался глава гильдии дракона, рожденные недавно. Сейчас, тяжело опустив голову на скрещенные руки, он дремал. Его гильдия переживала не лучшие времена. Вначале они уступили двум кланам, убийчитине. Под натиском двух составов дракона рожденные были вынуждены отступить с западного побережья. Затем тени поглотили убийчи и единым фронтом начали давить на дракона рожденных. Точки интереса терялись одна за одной. Рудники, шахты, поселения, деревни, укрепленные крепости, драконы проигрывали сражение за сражением. С востока на полуостров начала наступать другая гильдия, ящеры. Территории полуострова, принадлежащие драконам, одна за одной отходили чужакам. Через 2 месяца кровопролитных боев гильдия Антора окончательно проиграла и была отброшена к Вингарду, священному городу, расположенному на юге полуострова. Он принадлежал NPC-ам, жрецам Триединого и его же паладинам. Драконы рожденные были на хорошем счету у церковников, стоявших там во главе. Драконы объединились с магами-церковниками и паладинами города. Воины света призвали могущественную магию Триединого. То была бойня. Объединенный состав двух гильдий проиграл защитникам города и был вынужден отступить. Наступила патовая ситуация, драконы не могли покинуть Вингард. Тени и ящеры не могли взять город. Кланы заключили перемирие. Драконы не лезут к другим территориям, а объединенный состав разросшихся теней и ящеров больше не пытается идти на штурм. Недовольные сложившимся положением, члены гильдии начали покидать состав, пока не остались самые верные. Личная гвардия Антора, паладины, обученные им с первых уровней, одетые и вооруженные по самую маковку, 92 души и не единицей больше. Антор был 93-м. Завибрировавший в кармане телефон заставил воина вздрогнуть. Не глядя, мужчина извлек мобильник. Кое-как поднявшись со скрещенных рук, разлепил веки. Широкое лицо заплыло и покраснело, а на щеках выделялся след от манжет. Тронутые сединой волосы клочками торчали в стороны от блестящей лысины. Разблокировав сенсорный экран, он зашел в мессенджер. Ему пришло сообщение. «Да чё вам надо, ёб вашу мать!» Когда он открыл диалог с незнакомцем и прочитал первую строчку, его брови взлетели вверх. «Чё за?» Чертыхнувшись, он положил телефон на стол и поднялся. Табуретка с глухим стуком упала на кафельную плитку. Не обращая ни на что внимания, Антор поплелся прочь из кухни. Мотаясь из стороны в сторону и собирая каждый угол, то и дело порываясь упасть, храбрый игровой воин держался. Наконец ему удалось добраться до ванной. Он включил холодную воду и сунул голову под струю. «А-а, уха, сука!» – прорычал мужчина, тряся головой. Схватив полотенце, начал интенсивно вытираться. Через минуту он вновь был на кухне. Схватив телефон, чертыхнулся. «Ты сумасшедший!» – шепот. Его губы тронула улыбка. В глубине давно уже потухших глаз вновь появились искорки, пока еще робкой, но все же тяги к жизни. В палате никого не было. Источником света служили неяркий потолочный светильник и прямоугольная медицинская капсула в центре. Приглушенный белый свет с потолка смешивался с насыщенно синим, льющимся изнутри капсулы. Само устройство выглядело как металлический прямоугольный каркас, гранями которого служили полупрозрачные укрепленные бронестекла, сейчас покрытые изнутри инеем. На правой грани тускло светилась заблокированная сейчас сенсорная консоль. Внутри устройства виднелся силуэт, обнаженная миниатюрная фигурка привлекательной короткостриженной женщины. Деталей разглядеть было нельзя. В палате никого не было. Почти. Рядом с капсулой, подставив маленькую круглую табуретку, сидел мужчина. Облачен он был в простую серую кофту худи с капюшоном, черные штаны джоггер и черно-красные кроссовки, принудительно очищенные на входе в клинику. Насыщенный синий свет, льющийся из криогенной ячейки, освещал худое изможденное лицо незнакомца. Несмотря на достаточно молодой возраст, сейчас ему нельзя было дать меньше 30. Мешки под глазами, излишняя бледность, сейчас дополненная синим светом, и выступающие скулы, словно у мертвеца, обтянутого кожей. Последнее время он очень мало питался. Ладонь чужака лежала на стенке устройства. Пальцы ощущали леденящий холод. Взгляд был опущен вниз. Лишь одна мысль билась в его голове. А что если? Конец первой книги.